Учитель сказал: «Добродетельный человек обязательно изрекает слова, которые остаются в памяти. Но тот, кто изрекает памятные всем слова, не обязательно добродетельный человек. Человечный человек обязательно отважен, но отважный человек не обязательно человечен». Человеческая общность, взращиваемая силой добра, проверяется лишь внутренним опытом людей и не имеет формальных границ. Она существует лишь там, где есть взаимное доверие, и сердца людей открыты друг другу. Любовь к людям, воспитываемая человечностью, начинается с узкого круга близких и доверенных лиц, с собственной семьи и друзей, и лишь в перспективе распространяется на весь человеческий род. Едва ли Конфуций имел сколько-нибудь четкое представление о необходимости равно любить всех людей. В конце концов, ему была неведома идея спасения души, и он ничего не слышал о принципах демократии. Небесная перспектива жизни у Конфуция не превосходит самую жизнь, и небо в конфуцианстве не есть некая божественная субстанция, отделенная от мира людей. Оно есть только встречи сердец, неизменно конкретные, всегда новые и потому подлинные. Речь идет скорее об открытости сознания не просто тем или иным впечатлением, а самому зиянию бытия, каковым, собственно, и является пустое, бездонное, сиятельное небо. Великий путь утверждает как бы высшую форму симпатической магии. В нем пустота сходится только с пустотой. Но этот путь существенно человеческий. В нем самореализация отдельной личности есть и условие, и следствие самореализации всех. Сфера конфуциевой человечности, вовлекающей в свою орбиту сначала мудрейших мужей, потом весь народ, а затем животный и даже физический мир, неуклонно расширяется. Такая сила способна связывать людей несравненно крепче идеологических лозунгов и даже практических интересов. Ведь она основывается непосредственно на символических качествах культур, без которых не может быть и человечества. Именно эта сила стала жизненным нервом китайской цивилизации и причиной ее необыкновенной жизненности. Не отсюда ли проистекают свойственны китайцам по-детски искренние доверия к жизни и какое-то величественно беспечное отношение к собственной традиции, даже и к лучшим ее достижениям? Многие замечательные книги, произведения искусства, непонятным образом утраченные, много позднее обнаруживались в Корее или Японии. Незаметно исчезали великие школы живописи и каллиграфии, боевых искусств, ремесел. Китайцы, конечно, знали, что нить вечной преемственности бодрствующего сердца может скрыться из виду, быть преданной забвению. Но глубочайшей интуицией сердца они понимали, что та же традиция не может не нарождаться снова и снова всюду, где человек сознает себя человеком среди людей. В конце концов, что может быть проще? Какие еще истины духовного опыта таятся за стремлением учителя Куна рассматривать человеческую культуру и саму жизнь через призму ритуала? Укажем на самую очевидную среди них. Ритуал — это не только символическое, но и воспроизводящееся действие. Ритуал есть воплощенная память общества. Мы знаем уже, что сердцевиной чжоуской культуры была идея продолжения жизни предков в их потомках, или, что то же самое, самоуподобление потомков предкам. На торжественных обрядах жертвоприношений в чжоуском Китае усопшего предка представлял в своем лице один из его здравствующих потомков, которому полагалось на время церемонии перевоплощаться в изображаемого им человека. И когда молодой Кун, изучая старинные обряды и музыку, добивался того, что во сне или в воображении лицезрел воочию основоположников чжоуского царства, создавших эти обряды и мелодии, он поступал в полном соответствии с духом и даже буквой традиции, которая его воспитала. Уже Цзыгун, как мы знаем, утверждал, что учитель Кун в своей жизни не нуждался в наставнике, потому что постиг путь основоположников Чжоу. Оговариваясь при этом, что частицы его пути есть в каждом человеке, и, следовательно, каждый человек может быть учителем для кого-то другого. Но что же это за реальность, которая подспудно всегда пребывает в нас, хотя извечно отсутствует в нашей мысли, памяти и воображении? Пожалуй, ближайшим ее прообразом оказывается наше собственное тело, мир телесной интуиции. Уместно напомнить, что личность в китайской мысли представала прежде всего как плоть и кровь, по-китайски «кость и плоть предков». Родители и дети, по представлениям древних китайцев, составляли одно тело, и первейший шаг почтительного сына состоял в том, чтобы сохранить целым и невредимым свое тело, в котором продлевалась жизнь его предков. Почему же телесное бытие вступает в наследие Конфуция прообразом высшего прозрения? На то есть несколько причин. Во-первых, тело пребывает в потоке времени и непрерывных жизненных метаморфоз. Во-вторых, телесный опыт предстает прообразом изобилия бытия, бесконечного богатства разнообразия жизни, коим оправдывается сокровенная гармония мира. В-третьих, именно тело придает нашему опыту глубину и тем самым вводит в нашу жизнь тайну. Тело оберегает и скрывает. Кожа, одежда, покров — необходимые его атрибуты. Наконец, тело выступает как среда нашей сообщительности с миром и действенности, достигаемой без усилий. Оно есть нечто внешнее, относящееся к области декорума. Правда, телесность восприятия под этим углом зрения теряет свое значение физического тела и становится тенью, отблеском внутренней реальности. Если теперь говорить в целом, в конфуциевой идее культуры различимы как бы два измерения, два разных взгляда на человеческую деятельность. Учитель Кун верит в древность и требует не выдумывать свое, а следовать тому, что предшествует нашему опыту, и так делать свою жизнь безупречной. Под скорлупой обычая мы обнаруживаем в наследии учителя Куна призыв к самообновлению, к творческому воссозданию культуры. Этот импульс творчества, однако, мгновенно преображается в среду человеческой деятельности в нечто внешнее и декоративное, потому вновь и вновь возвращает человека к рутине обычая и выводит глубину сознания на поверхность человеческого быта, делает речь мудрого неотличимой от говора улицы. Так в языке конфуциевой традиции буквальное и переносное значение слов, сказанное и невысказанное, сливаются воедино. Человеческое творчество по Конфуцию не создает новых миров, а возвращает человеку все тот же от века существующий мир, как он есть. Но оно возвращает ему мир, наполненный человеческим присутствием. Об этом присутствии мы можем догадываться лишь по той особой возвышенности тона слов учителя, которая выявляется безмолвием, обтекающим эти слова. И еще мы можем различить его по неприходящему ощущению игры, в которую обращается жизнь, ставшая ритуалом. Конфуциевы предания — это игрушечное в своей условности царство, где с фантастической достоверностью свершаются великие события духовной жизни. В этом мире уже угадывается весь быт последующих поколений китайцев с его сонмом легких теней и узором изысканных жестов. Просторами Вселенной, сжавшимися до размеров карликового сада, и речью, ожившей из вороха цитат. Быт доподлинно фантастичный и фантастически реальный. «Душа мудрого», — гласит древний китайский афоризм, — это чистое зеркало, в котором все люди опознают себя, не замечая, что смотрятся в свое отражение. Кто, как не мудрец, даст каждому свободу быть самим собой и не поставит это себе в заслугу?